как со студией разберусь, потому что сейчас... Вот сейчас жду с месяца на месяц, должен выйти. Мы записали классный акустический альбом, живой альбом. Просто взяли 3 гитары, микшерный пульт, ноутбук, кучу микрофонов, вышли на улицу и просто сыграли вот все на улице. Ух ты. А можно найти где-нибудь эту запись? Вот. Она скоро выйдет. Будет... Я не знаю, как это будет называться пока еще. Вау. А кто играл, помимо тебя? Ну, там ученики мои играли, несколько ребят, там менялись, 5 гитаристов, менялись, ну, очень классно, мы взяли 12-струнные гитары, и на них все сольные партии, все проходы, считается ведь, что на 12-струнке нельзя делать всякие динамические соло. Вот, мы все это делаем, и все очень здорово получается. Хороший гитарист. Да, там лажаем, конечно, но из песни слова не выкинешь. Здорово. Ну, давайте что-нибудь споем. Офигенно. Вау! Красиво, очень красиво.